11. На следующее утро Том позвонил мне раньше, чем я вышел из отеля. БРТ нашло человеческие останки в Стипл-Хилл. Он помолчал. Незахороненные. Чтобы не ехать на двух машинах, он заехал за мной в гостиницу. На сей раз не возникло никаких споров на тему, ехать мне с ними или нет. Только молчаливое соглашение, что он не станет пытаться делать все сам. Интересно, — думал я, — какое у него настроение после вчерашнего вечера? Не сожалеет ли он о том, что сообщил о своем уходе? Даже если сожаления и имелись, Том хорошо их скрывал. «Ну, и как ты себя чувствуешь?» — спросил я, когда мы тронулись. Он дернул плечом. «Уход на пенсию — не конец света. Жизнь продолжается, верно?» Я согласился, что да, продолжается. В этот раз солнце уже взошло, когда мы подъехали к обшарпанным воротам Стипл-Хилл. Окружающие лужайки, хвойные деревья казались непроницаемыми, словно среди них по-прежнему царила ночь. У кладбищенских ворот стояли полицейские в форме, перекрывая проход прессе, уже собравшейся снаружи. Судя по всему, информация о найденном теле каким-то образом просочилась. Вдобавок к проведенной эксгумации, эти сведения послужили дополнительной приманкой для жаждущих новостей средств массовой информации. Когда Том притормозил у ворот, чтобы показать документы, какой-то фотограф, нагнувшись, снял нас через окно машины. «Автограф 10 баксов», — пробурчал Том, проезжая на территорию кладбища. Мы миновали вскрытую в прошлый раз могилу и двинулись к основному зданию. Часовня Стипл-Хилл была построена в 1960-х, когда американский оптимизм простирался вплоть до похоронной индустрии. Это был образец дешевого подобия модернизма, увенчанный плоской крышей. Одноэтажное строение в духе Фрэнка Ллойда Райта, но прискорбно до него не дотягивающее. Разноцветные стеклоблоки, из которых была сделана стена рядом с входом, стали тусклыми и потрескались, да и с пропорциями что-то не так, хотя я не мог уловить, что именно. Над плоской крышей возвышался шпиль, казавшийся столь же уместным, как шляпа колдуньи на столе. На вершине металлический крест, похожий на две криво скрепленные между собой ржавые перекладины. Гарнер стоял снаружи часовни, разговаривая с группой криминалистов в изрядно замызганных белых комбинезонах. Увидев нас, он подошел. «Это с той стороны», — без предисловия сообщил он. «Пока мы обходили с ним часовню, на нас неожиданно обрушился грибной дождик, наполнив воздух серебристыми капельками. Он прекратился так же быстро, как начался, оставив после себя крошечные радуги в траве и на кустах. Гарднер повел нас вниз по узкой заросшей бурьяном тропинке. Когда мы добрались до высокой тисовой ограды, тропинка была уже едва заметна в траве. Но если фасад часовни был просто обшарпанным, то за этой оградой открывалась вся истинная убогость Стипл-Хилл. Уродливая хозяйственная пристройка выходила на закрытый дворик, заваленный ржавыми инструментами и пустыми контейнерами. Пол возле приоткрытой задней двери усыпан раздавленными окурками, словно грязными белыми таблетками. Тут царил дух разрушения и небрежения, а в довершении всего роились тучи мух. «Там покойницкая», — кивнул Гарднер в сторону пристройки. «Команда экспертов пока еще ничего не нашла, но Управление по охране окружающей среды не очень-то довольно тем, как у Йорка ведется хозяйство». Когда мы подошли к дверям, до нас донеслись громкие голоса. Внутри я увидел Джейкобсон в окружении троих мужчин на голову выше ее. Она стояла с вызывающе вздернутым подбородком. Я догадался, что двое мужчин — те самые представители УОС, о которых упомянул Гарднер. Третьим был Йорк. Он почти орал, дрожа от возмущения и грозя пальцем. «Произвол! Это респектабельный бизнес, и я не стану терпеть всякого рода инсинуации. — Тут нет никаких инсинуаций, сэр, — вежливо, но решительно оборвала его Джейкобсон. — Это часть текущего расследования убийства, так что сотрудничество с нами в ваших же интересах. У директора похоронной конторы глаза лезли из орбит. — Вы глухи? Я уже говорил вам, что ничего не знаю. Вы хоть понимаете, какой урон это все наносит моей репутации? Можно было подумать, он не видит царящий вокруг бардак и запустения. Заметив нас, он оборвал себя на полуслове и бросился к Тому. — Доктор Либерман, сэр, я буду очень признателен, если вы поможете разобраться с этим недоразумением. Как профессионал профессионалу, вы можете втолковать этим людям, что я не имею ко всему этому никакого отношения? Том невольно шагнул назад, когда директор похоронной конторы налетел на него. Гарднер втиснулся между ними. — Доктор Либерман приехал сюда по делам БРТ. — Мистер Йорк, вернитесь назад, и агент Джейкобсон... — Нет! Я не буду стоять в стороне и смотреть, как доброе имя Стиплхилл мешают с грязью. В солнечном свете я разглядел, что костюм на Йорке засаленный и мятый, а на воротнике рубашки черная полоса. Он был небрит, и его щеки украшала седая щетина. Джейкобсон подошла к нему с другой стороны, и теперь зажатому между ней и Гарднером директору похоронной конторы было некуда деваться. По сравнению с его жеванным видом, Джейкобсон просто сияла свежестью. Я уловил исходящий от нее легкий запах мыла и прозрачных легких духов. Но тон ее был далеко не мягким, и она явно была настороже. «Вам следует вернуться внутрь, сэр. У джентльменов из управления по охране окружающей среды есть к вам еще вопросы». Йорк позволил ей вести себя обратно в здание, но все время при этом оглядывался на нас. «Это заговор! Заговор! А думаете, я не понимаю, что тут происходит, а?» Летел нам в спину его голос, пока Гарднер поспешно уводил Тома прочь. «Извини за это». Том улыбнулся, но казался потрясенным. «Он, по-моему, довольно сильно расстроен. Скоро он расстроится еще больше». Гарднер провел нас к густому ельнику позади похоронной конторы. Между стволами была натянута кордонная лента, огораживающая место преступления, и я углядел за деревьями работающие фигуры в белых комбинезонах. «Собака нашла там останки», — пояснил Гарднер. «Они разбросаны на довольно большом расстоянии друг от друга, но вроде бы принадлежат одному человеку». «Точно человеческие», — уточнил Том. «Вроде бы. Сперва мы не были уверены, потому что они сильно изглоданы, а потом нашли череп, так что можно довольно уверенно утверждать, что они из одного комплекта. Но после истории с Три Стейт мы не собираемся рисковать». Я не мог его за это винить. Крематорий Три Стейт в Джорджии в 2002 году мелькал в заголовках всех мировых газет, когда инспекторы нашли человеческий череп на его территории. И это оказалось лишь верхушкой айсберга. По каким-то непонятным причинам владелец хранил тела покойников вместо того, чтобы кремировать. Более 300 останков было обнаружено в крошечных подвалах и сложенными кучей в окрестном лесу. Некоторые оказались спрятаны в доме хозяина. Скверная история, но между ней и нынешней ситуацией имелось одно существенное различие. Там ни одна из жертв не была убита. Гарднер привел нас на край леса, где стоял складной столик с масками и прочими средствами защиты. Буквально несколькими ярдами дальше ели образовывали практически непроходимую стену. Агент БРТ с сомнением глянул на Тома, словно только что понял, о чем его просит. «Ты уверен, что сможешь?» «Мне доводилось бывать в местах и похуже», — Том уже начал распаковывать пакет с одноразовым комбинезоном. Гарднера его слова не больно-то успокоили, но когда он сообразил, что я за ним наблюдаю, мгновенно убрал с лица озабоченное выражение. «Ну, значит, тебе и карты в руки». Я подождал, пока он вернется назад в покойницкую. «Он прав, Том, там будет неуютно». «Я справлюсь». В его тоне сквозило упрямство, ясно показывавшее, что спорить бесполезно. Я влез в комбинезон и натянул перчатки с бахилами. Когда Том был готов, мы пошли в лес. Нас мигом обволокла тишина, словно мир снаружи оказался вдруг отрезан. Вокруг шуршали иголками ели. Жуткий звук для кладбища, будто шепот мертвецов. Под ногами ковром лежал толстый слой хвои вперемешку с шишками. Пробивавшийся сквозь маску хвойный аромат приятно освежал после затхлого запаха похоронной конторы. Но недолго. Под елями воздух был густой и стоячий, ни малейшего ветерка. Когда мы вошли под низкие ветки, направляясь к ближайшим экспертам в белом, я почти мгновенно вспотел. «Так что вы тут нашли?» — спросил Том, стараясь скрыть, что тяжело дышит, когда эксперты расступились, давая нам дорогу. Под масками и бесформенными комбинезонами было трудно понять, кто есть кто, но в ответившем я узнал того здоровяка из коттеджа. Ленни? Нет, Джерри. Его лицо было красным и потным, а комбинезон весь в смоле и иголках. «Господи! Это будет тот еще денек», — выдохнул он, поднимаясь. «Тут череп, ну и то, что осталось от грудной клетки, плюс еще несколько костей. Они далеко растащены, даже самые крупные. Там чуть дальше есть забор, но слишком разрушенный, чтобы помешать кому-нибудь сюда залезть, двуногому или четвероногому. А эти чертовы деревья просто сущие заразы». «Какая-нибудь одежда?» «Нет, но нашли что-то смахивающее на старую простыню. Тело могло быть завернуто в нее». Оставив его работать дальше, мы двинулись к ближайшей находке. Земля была уставлена крошечными флажками, как заброшенная площадка для гольфа. Каждый флажок помечал отдельный предмет, ближайший к нам — то, что осталось от таза. Кости лежали под деревом, так что нам пришлось сложиться чуть ли не вдвое, чтобы добраться до них, поскальзываясь на ковре из сосновых иголок. Я покосился на Тома, надеясь, что для него это будет не слишком тяжело, но за маской было трудно понять. Таз оказался настолько сильно обгрызен, что было трудно определить, мужской он или женский. Лежавшее рядом бедро дало необходимую подсказку. Хотя оба конца большой бедренной кости обломали и обглодали животные, по ее длине можно было с уверенностью сказать, что она принадлежит мужчине. «Ну и размерчик», — хмыкнул Том, присев на корточки, чтобы получше рассмотреть. «Как думаешь, какого роста был хозяин?» «Заметно выше 6 футов». «Какого роста Уиллис Декстер?» 6 футов 2 дюйма». Том улыбнулся под маской, явно подумав о том же, что и я. «Похоже, мы нашли человека, который должен был быть захоронен на Стипл-Хилл. Ладно, давай глянем, что тут у нас еще». Пока мы пробирались между деревьями, ветви нас царапали и осыпали иголками. Том не выказывал никаких признаков дискомфорта, но идти было тяжело. По моему лицу градом струился пот, и спину начало ломить от необходимости постоянно пригибаться. От хвойного запаха тело мутило, и кожа под комбинезоном зудела. Остатки того, что некогда было саваном, лежали на приличном расстоянии от таза. Грязная и рваная тряпка, помеченная флажком другого цвета, чтобы отличить от частей тела. Рядом с ней, частично прикрытая упавшей хвоей, лежала грудная клетка. По ней суетливо бегали несколько муравьев в поисках оставшихся кусочков плоти. Но от мягких тканей практически ничего уже не осталось. Кости давным-давно обчистили набело, а несколько мелких ребер и грудина отсутствовали вовсе. «Похоже, тело выбросили тут», — заметил Том, пока я фотографировал. «Кости разбросаны вполне характерно, я бы сказал. Тут скорее поработали животные, чем имело место расчленение». В природе ничто не пропадает зря, и лежащее под открытым небом тело довольно скоро становится источником пищи для местной живности. Собаки, лисы, птицы и грызуны, а в некоторых районах США даже медведи, примут участие в пиршестве, отрывая и утаскивая прочь все, что только смогут. Но торс слишком велик для всех, кроме крупных хищников, и его обычно съедают инситу. Это значит, что грудная клетка, как правило, указывает место, где тело лежало изначально. Том пристально поглядел на край одного ребра и подозвал меня. «Видишь вот это? Следы распила. Как и остальные кости, грудная клетка была тоже сильно обгрызена. Но среди отметин от звериных зубов все еще отчетливо виднелись параллельные линии, тонкие черточки вдоль края кости. Судя по виду, след ножовки. Такие же остаются после вскрытия», — сказал я. «Стандартная процедура при аутопсии — вскрытие грудной клетки по обе стороны грудины, чтобы ее можно было вынуть и добраться до внутренних органов. Иногда при этом используется костерезка, но электропилой быстрее. И она бы оставила в точности такие следы». «Все больше и больше похоже на то, что мы все-таки нашли Уиллиса Декстера, а?» — сказал Том. Он начал подниматься. «Мужчина, рост соответствует, следы разрезов от аутопсии на ребрах. Одежда Декстера сгорела вместе с машиной при аварии. Поскольку семьи у него нет и принести другую было некому, вероятнее всего тело похоронили в саване, в котором привезли из морга. По времени тоже совпадает». «На костях ни мха, ни лишайников, значит, они тут лежат меньше года». «Это...» «А!» Он вдруг охнул и сложился пополам, схватившись за грудь. Я сорвал с него маску и с трудом подавил панику, увидев восковую бледность его лица. «Где твои таблетки?» Его губы скривились. «Боковой карман!» Я расстегнул его комбинезон, мысленно ругая себя последними словами. «Тебе ни за что не следовало позволять ему лезть сюда!» Если он потеряет тут сознание... На штанине слаксов имелся карман на пуговице. Я его расстегнул, но никаких таблеток не обнаружил. «Нет их там». Я старался сохранить спокойствие. Том от боли прикрыл глаза. Губы приобрели синюшный оттенок. «Рубашка!» Я похлопал его по карману и нащупал твердую квадратную коробочку. Слава богу! Я достал коробочку, свинтил крышку и вытряхнул одну крошечную таблетку. Рука Тома дрожала, когда он сунул таблетку под язык. Некоторое время ничего не происходило, затем его лицо стало потихоньку расслабляться. «Порядок?» — спросил я. Том кивнул, слишком слабый, чтобы говорить. «Просто отдохни пару минут». Послышался шум, и появился Джерри, тот самый агент-здоровяк. «У вас тут все нормально?» Я не успел рта раскрыть, как почувствовал, что Том сжимает мне руку. «Все хорошо. Мне просто надо слегка перевести дух». Агент явно ему не поверил, но оставил нас одних. Как только он скрылся из вида, плечи Тома поникли. «Идти можешь?» — спросил я. Он прерывисто вздохнул. «Думаю, да. Пошли, выведем тебя отсюда. Я сам. А ты тут продолжай». «Я не позволю тебе». Том снова сжал мне руку. В его глазах стояла молчаливая просьба. «Пожалуйста, Дэвид». Меня совершенно не прельщала перспектива дать ему выбираться из леса самостоятельно, но начни я настаивать на своем, он лишь еще больше разволнуется. Я поглядел сквозь деревья, прикидывая расстояние до кромки леса. «Я пойду медленно и осторожно», — заверил он, поняв, о чем я думаю. «Я обещаю отдохнуть, как только выберусь отсюда». «Тебе нужно к врачу». «Я только что с одним общался». Он слабо улыбнулся. «Не волнуйся, просто закончи тут все». Я с тревогой смотрел, как он со старческой медлительностью пробирается между деревьями. Дождавшись, пока он дойдет до кромки леса и исчезнет за ветками, выйдя на свет, я пошел туда, где Джерри изучал на земле предмет, который мог быть обломком кости. Услышав мои шаги, он поднял глаза. «С ним все в порядке?» «Просто жарко». «Вы говорили, что нашли череп?» Быстро сменил я тему. Он провел меня к очередному флажку у подножия склона. Рядом с флажком виднелся светлый человеческий череп, наполовину утопленный в хвое. Нижняя челюсть отсутствовала, и череп лежал вверх дном, как грязная миска из слоновой кости. Судя по тяжелой структуре костей, череп был мужской, и я видел линии трещин от пролома лобной кости. Такого рода травмы бывают от удара обо что-то твердое и плоское, вроде лобового стекла машины. Теперь я был уверен, что останки принадлежат Уиллису Декстеру, и в этом случае они нам мало что дадут. Очевидно, что механик погиб при аварии, а не был убит, и его единственная связь с убийствами — это то, что его гробом и могилой воспользовался убийца. Если бы можно было определить, что у него отсутствуют руки или хотя бы пальцы на руках, то это объяснило бы, каким образом его отпечатки оказались на кассете через столько времени после его смерти. Но ни фаланг, ни пястей не нашли, а учитывая площадь леса, вряд ли их когда-нибудь вообще обнаружат. Над останками слишком уж хорошо потрудились звери, и даже если мелкие кости не сожрали, они сейчас могли быть где угодно. «Напрасная поездка, а, док?» — жизнерадостно сказал Джерри, когда я фотографировал последнюю находку. «Ребро, обгрызенное чуть ли не до половины своего изначального размера. Тут мало что можно сказать, кроме того, что они человеческие. А это мы и сами могли вам сообщить. Ну, как бы то ни было, если вы закончили, то пора все это паковать по коробкам и мешкам». Намек был довольно прозрачным. Я уже собирался оставить его заниматься своими делами, когда заметил очередной флажок. «А там что?» «Да всего лишь несколько зубов. Должно быть, выпали, когда зверье челюсть тащило». В этом не было ничего необычного. Животные, как правило, в первую очередь съедают лицо, и зубы могли запросто выпасть из недостающей челюсти. Я едва не плюнул на это дело, мне было жарко, я устал и хотел глянуть, как там Том. Но я на собственном опыте научился ничего не принимать как данность. Пожалуй, я все же лучше взгляну. Флажок стоял среди вылезших наружу корней низкой сосны. Неподалеку от того места, где лежала грудная клетка, но только подойдя совсем близко, я сумел разглядеть в почве грязные зернышки цвета слоновой кости. Тут оказалось 4 маляра, покрытых грязью и трудно различимых в хвое. И то, что их вообще нашли, свидетельствовало, как тщательно велись поиски. Однако, чем внимательнее я их рассматривал, тем больше видел, что что-то в них не так. И как только я понял, что это, жара и дискомфорт были мгновенно забыты. «Всего лишь зубы, как я вам и сказал. Ну, теперь-то вы закончили?» — спросил Джерри, когда я начал фотографировать зубы. На сей раз намек был еще более прозрачным. «Вы сами делали снимки вот этого?» Он одарил меня взглядом, в котором явственно читалось, что я задал дурацкий вопрос. «Док, у нас фотографии до хрена!» Я поднялся на ноги. «Я бы на вашем месте сделал еще несколько снимков вот этого. Они вам понадобятся». Я направился к выходу из леса, чувствуя, как Джерри таращится мне вслед. По спине текли струйки пота. Когда я выбрался, наконец, из-под удушающей сени еловых веток и с удовольствием снял маску. Расстегивая на ходу комбинезон, я поднырнул под кордонную ленту и завертел головой в поисках Тома. Он стоял неподалеку и разговаривал с Гарднером и Джейкобсоном в тени тисового забора. Выглядел он нормально, но мое облегчение продержалось ровно до того мгновения, как я увидел стоящего с ними Хиггса. И тут же услышал его голос. «Нет юридического права участвовать в расследовании. Вы знаете, это не хуже меня!» «Это смешно. Ты просто занимаешься казуистикой, Дональд», — ответил Том. «Казуистикой?» Лысина патологоанатома сверкнула на солнце, когда он вздернул подбородок. «А судья тоже будет заниматься казуистикой, когда завернет дело по убийству из-за того, что эксперт, свидетель обвинения, позволил своему ассистенту болтаться самостоятельно на месте преступления, и которого, скорее всего, уже даже не будет в стране, когда дело дойдет до суда?» Было нетрудно догадаться, о ком идет речь. Когда я приблизился, они замолчали. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я Тома. «Сперва главное». «Нормально. Мне просто нужно было попить». При ближайшем рассмотрении он по-прежнему был бледен, но ему явно стало куда лучше. Он взглядом дал мне понять, что не следует упоминать при посторонних о сердечном приступе. Я повернулся к Гарднеру. «Проблемы?» «Вы чертовски правы! Есть проблема!» — вмешался Хиггс. Несмотря на все его возмущение, я видел, что он наслаждается ситуацией. «Может, мы обсудим это как-нибудь в другой раз?» — устало сказал Гарднер. Но патологоанатома было не так-то просто остановить. «Нет! Эту проблему необходимо решить сейчас! Это одно из крупнейших в рамках штата расследований серийных убийств за последние годы, и мы не можем позволить дилетантам путаться под ногами!» «Дилетантам?» Я плотно сжал зубы, боясь сорваться. Что бы я ни сказал, от этого станет только хуже. «Дэвид ничуть не менее компетентен, чем я», — возразил Том, но у него не было сил спорить. «Это не важно», — ткнул в него пальцем Хиггс. «Он не должен был бродить один на месте преступления. А вы куда смотрите, Гарднер? Или собираетесь продавать билеты всем желающим поглазеть?» У Гарднера заходили желваки, но удар попал в цель. «Он прав, Том». «Черт подери, Дэн! Дэвид оказал нам услугу!» Но с меня хватило. И так было понятно, к чему все идет. Все в порядке. Я не хочу создавать дополнительные сложности. Том изумился, а вот Хиггс едва мог скрыть злорадство. «Ничего личного, доктор Хантер, верно? Уверен, что вы довольно известны у себя дома, но здесь Теннесси. Это не ваше дело!» Я ничего не ответил, сомневаясь, что смогу сдержаться. Джейкобсон смотрела на Хиггса с непроницаемым выражением. Гарднер же выглядел так, будто хотел, чтобы все это поскорее закончилось. «Мне очень жаль, Дэвид», — беспомощно сказал Том. «Ничего. Я протянул ему фотоаппарат. Мне просто хотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Где угодно. Сам справишься». Я не хотел говорить лишнего, не при всех, но Том меня понял. Он ответил быстрым, неловким кивком. Я уже собрался уходить, но тут вспомнил, о чем нужно ему сказать. «Ты взгляни на зубы, которые они тут нашли. Они не от этого трупа». «А откуда вы знаете?» — требовательно спросил Хиггс. «Потому что они свиные». Этот ответ его заткнул. Я заметил заинтересованность в глазах Тома. «Премоляры?» Я кивнул, зная, что он поймет. Но только он один. Хиг злобно пялился на меня, словно подозревал какой-то подвох. «Вы пытаетесь мне сказать, что они нашли зубы свиньи? Какого черта они там делают?» «Меня не спрашивайте. Я всего лишь дилетант», — ответил я. Это был прощальный щелчок по носу, но я не удержался. Уже уходя, я заметил улыбку Тома, и мне показалось, что даже на лице Джейкобсен промелькнуло нечто вроде усмешки. Но мне от этого было не легче. Я пошел вокруг часовни, рванув молнию комбинезона так, что порвал. Я сдернул его и сунул в пластмассовую урну, уже наполовину забитую использованными защитными шмотками. Когда я стянул перчатки, из них закапал пот, образовывая в грязи мокрые пятна, похожие на модернистскую картину. Мои руки побелели и сморщились после пребывания в латексной оболочке, и на миг меня посетило ощущение дежавю. Что мне это напомнило? Но я был слишком зол, чтобы размышлять на эту тему, и мне пришла в голову куда более прозаическая мысль. Я приехал сюда вместе с Томом на его машине, и вот теперь, после моего эффектного ухода, я остался на приколе. О, просто класс! Я швырнул перчатки в урну, достал мобильник и только тут сообразил, что не знаю ни одного телефона местного такси. А если бы и знал, такси все равно не пропустят на территорию кладбища. Я выругался сквозь зубы. Конечно, я мог подождать, пока Том закончит, но гордость мне бы этого не позволила. Ну и ладно, пойду пешком. Я зашагал к воротам, отлично понимая, что это чистой воды упрямство, но был слишком зол, и мне было наплевать. «Доктор Хантер!» Оглянувшись, я увидел, что меня догоняет Джейкобсен. Яркое солнце било ей в лицо, заставляя щуриться. От этого в уголках ее серых глаз появились морщинки, придавая ей озадаченное, почти комичное выражение, смягчившее ее черты. «Доктор Либерман сказал, что вы без машины. Как вы собираетесь добираться до города?» «Доберусь как-нибудь. Я вас отвезу». «Спасибо, не надо». У меня было не то настроение, чтобы принимать одолжение. Ее лицо было непроницаемым. Она отбросила со лба прядь волос, убрав за ухо. Учитывая количество прессы за воротами, я бы не советовала идти пешком. Об этом я как-то не подумал. Злость начала испаряться, и я почувствовал себя полным дураком. «Я подгоню машину», — сказала Джейкобсен.